Я даже не почувствую перемены, так как вчера ночью доктор Ван Хелзинг долгое время спал в своем кресле. Я дважды заставала его спящим, когда просыпалась. Но я не боялась заснуть снова, несмотря на то, что сучья или летучие мыши довольно сильно бились об оконную раму. «Сбежавший волк». Pall Mall Gazette от 18 сентября. «Опасные приключения нашего интервьюера. Интервью со сторожем зоологического сада». После долгих расспросов и постоянного упоминания в качестве пароля Pall Mall Gazette, мне, наконец, удалось найти надсмотрщика того отделения зоологического сада, где содержатся волки. Томас Билдер живет в одном из домиков, находящихся в ограде за жилищем слонов, и как раз садился пить чай, когда я к нему постучался. Томас и его жена — очень гостеприимные пожилые люди, и если то гостеприимство, с которым они меня приняли, обычное для них явление, то жизнь их должно быть довольно комфортабельно устроена. Сторож отказался заниматься какими бы то ни было делами, пока не поужинает, против чего я не протестовал. Затем, когда стол был прибран, и он закурил свою трубку, он сказал: «Теперь, сэр, вы можете спрашивать меня о чем угодно. Вы мне простите, что я отказался разговаривать с вами о делах перед едой. Я даю волкам, шакалам и гиенам во всех отделениях их чай раньше, чем начинаю предлагать им вопросы». «Что вы хотите этим сказать? Предлагать им вопросы?» — спросил я, желая втянуть его в разговор. «Ударяя их палкой по голове — это один способ, почесывая у них за ушами — это другой. Мне, в общем-то, нравится первый — бить палкой по голове, пока не раздам им обеда. Я предпочитаю ждать, пока они выпьют свой херес и кофе, так сказать, чтобы почесать у них за ушами. Вы не заметили, — прибавил он, философствуя, — что в каждом из нас сидит порядочно от той же самой натуры, что и в них, в этих зверях. Вот вы пришли сюда и предлагаете мне вопросы относительно моих обязанностей. А я, старый ворчун, желал бы за ваши паршивые полфунта видеть вас вышвырнутым отсюда раньше, чем вы успеете начать свой разговор со мной. Даже после того, как вы иронически спросили меня, не хочу ли я, чтобы вы обратились к надзирателю за разрешением задавать мне вопросы. Не в обиду будет сказано, говорил ли я вам, чтобы вы убирались к черту? Да, сказали. А когда вы ответили мне, что привлечете меня к ответственности за сквернословие, то как обухом ударили меня по голове. Ну, полфунта все уладило. Я не собирался сражаться, я просто ждал ужина и своим ворчанием выражал то же самое, что волки, львы и тигры выражают своим рыком. Ну а теперь, да хранит Бог вашу душу, после того, как старая баба впихнула в меня кусок своего кекса и прополоскала меня из своего старого чайника, а я зажег свою трубку, вы можете почесать у меня за ушами, так как вы большего не стоите и не выдавите из меня ни одного звука. Проваливайте вы с вашими вопросами. Я знаю, зачем вы пришли. Из-за сбежавшего волка? Совершенно верно. Я хочу узнать ваше мнение. Скажите только, как это случилось, а когда я узнаю факты, то уж заставлю вас высказаться, почему это произошло и чем вы думаете это кончится. Хорошо, наставник. Вот почти вся история. Волк этот, которого зовут Берсикр, один из трех серых волков, привезенных из Норвегии, которого мы купили года 4 назад. Это был славный, послушный волк, не причинявший никому никаких забот. И я очень удивляюсь, что убежать вздумалось именно ему, а не другим зверям. И вот теперь оказывается, что волкам можно верить еще меньше, чем женщинам. Это было вчера, сэр. Вчера, приблизительно часа через два после кормления, я услышал какой-то шум. Я устраивал подстилку в домике обезьян для молодой пумы, которая больна. Но как только я услышал тявканье и вой, я сейчас же выбежал и увидел Берсикра, бешено кидавшегося на решетку, точно